Глаза Дураса сузились. «Вот даже как», — произнес он. «Что ж, капитан, благодарю за то, что подтвердили наши худшие опасения. Ваши шпионы продолжают работать на Корусанте. Надеюсь, вы не опуститесь до такой низости, как отказать мне в просьбе сообщить об этом на Корусант. Боюсь, это не в моих силах, адмирал», — заметил Шнайдер. «Здесь имеются определенные проблемы со связью, так что ваша маленькая уловка с попыткой проинформировать адмирала Джитыда о том, что он ведет свои корабли в ловушку, которая окончится очередной бойней и пленением личного состава эскадры, не сработает. Судя по тому, насколько исказилось лицо адмирала Новой Республики, он и не думал, что его обман так легко раскроют». «Хватит, Шнайдер», — произнес он. «Вы бы не стали со мной разговаривать, если б вам самому не терпелось выдвинуться на помощь Трауну. Он уступает в силах эскадре Джитыда, так что я сделаю все для того, чтобы ваше соединение осталось тут как можно дольше». Собственно, мысль-то верная отчасти. Соединение Шнайдера находилось всего в паре часов полета на полной скорости в гиперпространстве от системы Китариса, наиболее близкое из всех. Но прибыть туда капитан Немезиды хотел по совершенно другой причине. «Соболезную», — произнес Шнайдер. «Уверены, что хотите сказать мне именно эти слова?» — удивился Дурас. «Они относятся не к вам», — поправил командир Немезиды, — «а к семьям тех из вас, кто не вернется домой, даже в закрытых гробах». «О чем это вы говорите, Шнайдер?» — с усмешкой на лице поинтересовался республиканский адмирал. «Моя лунная тень превосходно справится с вашей Немезидой, а затем и порвет на куски каждый из крейсеров эскорта. Очень большое преувеличение. Знаете», — Фон посмотрел на тактический монитор, — «да, нужное время выиграно. Мне даже радостно от того, что вы уйдете в мир иной именно с такими мыслями». «Что за бред?» — начал было Дурас, но командира Немезида его уже не слышал. Он повернулся к офицеру секции связи и отдал всего один приказ. Тие-бомбардировщикам активировать двигатели и нанести удар. Дюжина МЛА, все это время летевшая по прямой с неактивными бортовыми системами, оказалась в нужном времени и в нужном месте. Их отправкой с одного разрушителя к другому все время с момента появления лунной тени вместе засады занимались операторы притягивающих лучей, фактически бросая бомбардировщики в сторону вражеского разрушителя. И теперь, когда вражеское авиакрыло было фактически уничтожено, а при отсутствии профильной лазерной защиты систем ПВО лунная тень более ничем не могла эффективно обороняться от дюжины внезапно появившихся на ее сканерах бомбардировщиков, последние нанесли свой удар. Кумулятивные ракеты смели начисто все, что находилось на рубке, лишив лунную тень дефлекторов, связи. А после второго залпа, выворотившего мостик, еще и центрального управления, пользуясь замешательством врага, капитан Шнайдер отдал приказ десантным кораблям начать абордаж. Устранением редкого артиллерийского сопротивления занялись пилоты перехватчиков и карельские корветы. Капитан фон Шнайдер вне всякого сомнения хотел бы сейчас присутствовать в системе Китарис, но отнюдь не для того, чтобы помочь гранд-адмиралу Трауну в сражении. Ни в коем случае. Капитан Шнайдер просто мечтал посмотреть на то, как гранд-адмирал унизит еще одного ботана. На этот раз, правда, настоящего адмирала родом с Батавуи, а не фейлианскую подстилку. «Противник отклонил наши требования сдаться или покинуть территорию сектора Плавис добровольно», — поинтересовался я. «Так точно, сэр», — подтвердил голос, который я так давно не слышал на борту мостика. «Они намерены сражаться. Межпланетное пространство им пухом, и пусть джавы не разроют их могилы. Видит Бог, я сделал все, что мог. Весьма любопытные корабли нам сегодня противостоят, лейтенант», — заявил я, сверившись с идентификаторами звездолетов Новой Республики, выстраивающихся в боевой порядок. «Сэр, исполняющий обязанности капитана Химеры лейтенант Пшель стоял по правую руку от моего кресла. Вся его поза выдавала крайнюю степень напряжения. Спина прямая, на шее вздулись вены, руки прижаты по швам, частое дыхание. Молодой мужчина явно в предвкушении сражения, но при этом старается держать себя в руках. Нам поступили все доклады от командиров оперативно-тактических соединений», — поинтересовался я, переключаясь внимание лейтенанта на тему, прямо не относящуюся к грядущему сражению. «Ты так точно, сэр», — ответил он. «Командор Даррон с капитана Ринсина сообщил, что он закончил сражение с последним отрядом подкрепления, который двигался к системе Китарис. Следовательно, гостей мы более не ждем», — заключил я. «По крайней мере, незваных уж точно». «Да, сэр», — Шелли облизнул губы. «Успокойтесь, лейтенант», — посоветовал я. «Здесь нет ничего, с чем бы мы не справились». Шель посмотрел на меня глазами, полными недоумения. «А что я неправильного сказал? На нашей стороне Химера, Стальная Аврора, Крестоносец, один карелианский корвет, два карелианских ДП-20, парочка ударных крейсеров. Последние, правда, нам нужны для массовки, свою толику работы они уже сделали, так что остается только ждать. Противник привел же два звездных крейсера Монкаламари, уже хорошо знакомый нам тип МС-80 память Альдерана и его относительно свежую модификацию МС-80 «Свобода справедливость», выступающий флагманом адмирала Джитыда. Вкупе с ними, шесть эскортных фрегатов типа Небиулон В4 карелианских корвета ЦР-90. И осталась бы разница между памятью Альдерана и справедливостью в тайне от наших глаз, так как стандартный МС-80 мало чем отличается от типа «Свобода», но новая республика не стремилась в сражениях отключать транспондеры. Да, так проще идентифицировать корабли по системе свой-чужой, но, простите, как можно спутать в предстоящей битве звездный крейсер Монкаламари со звездным разрушителем? Решительно непонятно. Ну что же, настало время воспитательного избиения. Стальной Авроре и Крестоносцу удерживать фланги, приказал я. Аккламаторам, фронт. Лейтенант Шель, выдвигайте Химеру навстречу противнику на третьей крейсерской скорости. Есть, сэр, произнес мужчина. Кажется, у него на лбу выступила испарина. Напрасно. После того, как мой флагманский звездный разрушитель снялся с якоря и двинулся вперед, образуя острие атаки, обе победы, отставая лишь на пару корпусов, последовали за нами. Не сомневаюсь, капитаны Егор и Калиан уже подготовили свои пусковые установки к работе. Шесть кораблей, три разрушителя и три звездолета сопровождения, против дюжины. При том, что шестерка небиулонов может как следует навредить любому капиталшипу. Что ж, не мудрено, что адмирал Джитыда организовал из них фланговое прикрытие, оставляя оба звездных крейсера по центру. Карелианские корветы держались попарно в верхнем и нижнем эшелоне относительно главных сил. «Черный аспид задействовал генераторы гравитационных колодцев», — сообщил лейтенант Шель. Я бросил взгляд на крохотный крейсер-тральщик, оставленный под защитой ударных крейсеров. Такой маленький, тощенький по сравнению с аккламаторами, но при этом его роль в сражении едва ли не главная. «Что вы знаете о звездных крейсерах Монкаламари, лейтенант?» — поинтересовался я. «Это бывшие пассажирские лайнеры, сэр», — не преминул ответить Шель. «Энда, как говаривал один полковник в училище, ответ неполный, курсант, иди драить гальюны, и драили же, вплоть до момента пересдачи. Другой вопрос в том, как мы умудрялись по молодости лет и в нарядах пропадать, и материал учебный повторять. Воистину, хочешь жить и не так раскорячишься». «Все верно, лейтенант», — подтвердил я. «На будущее, уделяйте больше времени изучению материальной части звездолетов противника. Зачастую именно в этом кроется ответ успешных столкновений в будущем». «Да, сэр», — приглушенно ответил Шель. «В целом, вы совершенно правы, лейтенант», — произнес я. «Это бывшие пассажирские корабли. Причем каждый из них отличается от другого, не только внутренним расположением большей части отсеков, но, порой, даже размерами самих кораблей. Однако, проблемы этого типа звездолетов кроются гораздо глубже. Благо, что у нас уже имеются трофеи такого плана и как их бить максимально эффективно мы знаем. Теперь осталось закончить изучение захваченного при Сьютрике 4 МС-80Б и будет вообще хорошо. Нельзя перестроить гражданский корабль в военный и ждать, что наследие не будет его преследовать», — произнес я, наблюдая за тем, как вражеские звездолеты стремительно приближаются к нам. Как ни удивительно, что они продолжают не воспринимать работу гравитационных тралов за нечто, угрожающее им. У Монкаламари не было времени на то, чтобы оснастить МС-80 мощными реакторами, которые бы позволили им питать большое количество корабельной артиллерии. В свою очередь это повлекло за собой размещение на этом типе звездолетов всего 48 орудий главного калибра, что меньше того, чем располагает Химера в два раза. Анализ технического наполнения их кораблей указывает, что МС-80 обладают орудийными системами, уступающими таковым на имперских кораблях. Система управления огнем также далека от той, которую используем мы. Недостаток питания – причина, по которой корабли серии МС-80 не имеют легких лазерных пушек, способных вести стрельбу по малоразмерным скоростным целям, истребителям и бомбардировщикам. Словно в опровержение моих слов, Вокруг кораблей противника стали кружить республиканские МЛА. «Прикажите выпустить наши перехватчики, лейтенант Шель», — произнес я. «Противник должен видеть, что мы действуем согласно стандартной схеме схождения на контркурсах». «Да, сэр», — произнес исполняющий обязанности командира «Звездного разрушителя». «Продолжим», — произнес я. «Из-за своей немногочисленности, авиагруппа противника использует свое качественное преимущество над нашими кораблями. Дефлекторы. Именно поэтому их тактика применения сводится лишь к двум вариантам: либо атаковать наши линейные звездолеты и связать наше авиакрыло боем вблизи собственных пушек, либо же пытаться защитить свой корабль-носитель от действия вражеских истребителей. Тактика зависит от того, кто именно командует противником. В нашем случае это Баттон, а его мировоззрение, в отличие от Монкаламари, не предусматривает выстраивание тактики от обороны. Видите, я указал на вражеские МЛА, стремительно двигающиеся в нашу сторону с двух сторон. Так точно, сэр, подтвердил мои наблюдения Шель. Противник делает все, чтобы наши перехватчики оборонялись вблизи Химеры. Учитывая, что на борту МС-80 стандартно расквартировано меньшее количество МЛА, чем на Звездном Разрушителе, то идея Баттона атаковать нас двумя авиагруппами с разных сторон не лишена смысла. Так он оставит нас без прикрытия авиации и дает шанс своим собственным истребителям нанести удар. Шель размышлял несколько секунд. «Протонные торпеды, сэр», — произнес он, — «их звездные истребители, в случае прорыва нашего заграждения, в состоянии нанести по Химере удар протонными торпедами или кумулятивными ракетами», — подтвердил я. «Это позволяет флотилии противника немного компенсировать недостаток огневой мощи. Однако этот тактический ход с двумя вариантами развития. При удачном они смогут повредить наш звездолет, но при провале возникает недвусмысленная опасность потери своего корабля-носителя, а вместе с ним и опорной базы. А лишившись авиации, МС-80 может надеяться только на свой щит, который, благодаря генераторам подкачки, способен выдержать большое количество попаданий». «Да, сэр», — подтвердил Шель, — «но ведь у нас он тоже есть». «О, нет», — заверил я, с легкой улыбкой. «Наш генератор системы Сиал намного лучше того, который имеется на кораблях противника. После захвата Моннадопайна я приказал установить на Химеру систему подкачки с него, но противнику этого знать совершенно не нужно. Так что проследите, чтобы наши щиты снижали свою мощность при каждом попадании». «Да, сэр». Шель, похоже, еще ничего не понимал, но начинал догадываться. «Вернемся к анализу», — предложил я. «Сравнительный анализ показывает, что суммарная мощь бортовой артиллерии Звездного Разрушителя типа Имперский в несколько раз превосходит мощность всех пушек МС-80 «Свобода» или его предшественника, и наличие у них 20-ионных пушек также нисколько не выправляет ситуацию. Здесь бы пришлись к месту пусковые установки ракет или торпед, но штатно оснастить ими свои модернизированные корабли Монкаламари не догадались. Вероятно, причиной пренебрежения к ракетам и торпедам была их стоимость. Альянс повстанцев, вечно испытывавший нехватку кредиток, попросту не мог позволить себе дорогостоящие ракеты или торпеды. А уж непосредственно Новая Республика, находящаяся на грани дефолта, так вообще не в состоянии развивать свою кораблестроительную программу. По дефлекторам Химеры уже плясали сполохи турболазерных разрывов, но никаких пробитий с дальней дистанции не наблюдалось, да и не могло быть такого. Наши же артиллеристы пока молчали. В артиллерийском бою, который нам навязывает противник, у одиночного МС-80 и МС-80 «Свобода» нет шансов на успех. Сойдясь на дистанции в 70 единиц, мой флагман открыл огонь по республиканским кораблям. При этом, левый борт работал по справедливости, а правый – по второму. Обе победы подключились к сражению, но пока что действовали исключительно артиллерией. Именно поэтому противник использовал их в период галактической гражданской войны как мобильные базы, рейдеры, способные доставлять истребители к месту нанесения удара. Но, с захватом Корусанта, эта тактика изменилась. У нас стало меньше кораблей, у республиканцев больше уверенности в себе. По мнению вражеского командующего, шестерка эскортных фрегатов вполне способна занять сражением обе наши победы, пока МС-80 и его собрат будут ставить Химеру под перекрестный обстрел. Так они надеются побыстрее уничтожить наши щиты и расстрелять корпус. «Сэр, дефлекторы на 80%, заметил Шель. «Благодарю за информирование, лейтенант», — произнес я. «Продолжайте в том же духе. Вы получите команду, когда следует восстановить щиты». Тем временем соединение противника уже сократило дистанцию до нас в 58 единиц. «Наступает момент истины, лейтенант», — произнес я. «Сейчас мы узнаем, установили ли республиканцы на эти корабли пусковые установки. Дальность стрельбы таких снарядов — 60 единиц. Так что, если мы не узнаем об этом непосредственно сейчас...» «Отлично», — заявил я, улыбаясь. «Протонных торпед или кумулятивных ракет у них нет. И что теперь, сэр?» — поинтересовался Тшель. «Как что?» — удивился я. «Стальная Аврора и крестоносец нанесут удар из своих пусковых установок. Разве это не очевидно?» Лейтенант не стал притворяться. «Нет, сэр», — он тряхнул головой. «Вообще нет. Тем печальнее для противника», — заметил я. «Что может быть логичнее, чем нанести удар 60 пусковых установок противокорабельных ракет по противнику, который даже не имеет систем противоракетной обороны?» Вот и капитан Калиан не подозревал причину, по которой адмирал противника купился на столь простой провокационный прием. «Носовые и бортовые пусковые установки, залп», — приказал он, наблюдая за тем, как турболазеры стальной «Авроры» ведут беспокоящий огонь по тройке эскортных фрегатов, составляющих охранение звездного крейсера «Справедливость». 60 противокорабельных ракет покинули свои шахты, уступая место своим товаркам. Оставляя за собой дымные реактивные следы, ракеты мчались вдаль, разрезая разделяющие звездный разрушитель типа «Победа» и избранную им цель 55 единиц расстояния. По показателям общей боевой живучести стальная «Аврора» заметно уступает МС-80 «Свобода», хотя и имеет такие же мощные дефлекторы. Способствует живучести корабля повстанцев и характерная особенность дефлекторов крейсера, энергия которых способна восстанавливаться в два раза быстрее, чем у имперского звездного разрушителя. Но на этом достоинства МС-80 заканчиваются. Бортовая артиллерия этого типа кораблей, а также их система управления огнем, значительно мощнее установленных на звездолете противника. В частности, суммарная мощь залпа стальной «Авроры» и ее сестершипов в полтора раза превосходит суммарную мощь пушек МС-80. Как жаль, наверное, солдатам и матросам, воюющим на этих кораблях, осознавать в тот момент, когда к их крейсерам приближаются противокорабельные ракеты, что небыстрое восстановление щитов, не установленный на звездолетах гипердвигатель первого класса, не дублирование большинства систем на борту корабля, не высокая степень автоматизации, не даже лихорадочно стучащие лазерные и легкие турболазерные пушки на бортах корветов сопровождения, не в силах отвратить неминуемые. Ракеты достигнут цели. Первый залп или последовавший за ним через минуту, второй или третий, ракетные погреба полны, а вот предел повреждений корпуса противника выявит себя гораздо быстрее. Отсюда не сбежать и не победить. Корабли сопровождения и редкие истребители, внезапно осознавшие опасность, которая грозила звездным крейсерам, принялись палить во все стороны, стремясь поразить кинетические снаряды, которых было бы достаточно для того, чтобы не просто вывести из строя звездолеты противника, но и уничтожить их полностью. Не спасло бы и множественное резервирование систем, дополнительные генераторы и реакторы. Стальная «Аврора» выпустила уже второй залп по противнику, прежде чем первые 16 уцелевших после действий звездолетов Новой Республики ракет достигли своих целей. Корабль, избранный в качестве цели для стальной «Авроры», покрылся чередой разрывов, что привело к уродованию звездолета и снижению его боеспособности практически на треть. Часть батареи и орудийных блистеров просто лопнули, а кислород внутри отсеков мгновенно воспламенился, уничтожая все живое не только вблизи орудий, но и всюду, куда мог достать. И всем, включая республиканцев, стало понятно, что следующие залпы не просто лишат звездный крейсер возможности стрелять или обороняться, но и двигателей. А без этого, никакого шанса на побег. Как и предсказывал гранд-адмирал Траун, противник, сообразив, что в этом сражении ему не победить, начал маневр отступления, и операция перешла в стадию избиения. Головки самонаведения, установленные в этих снарядах, несут в себе гораздо большую опасность, чем принято считать. Потому что всегда следует знать, что один раз выпущенная, такая ракета либо достигнет своей цели, либо будет уничтожена при попытке это сделать. А еще, похоже, среди республиканцев никто не подозревал, что противокорабельные ракеты могут быть запрограммированы не только лишь на прямое поражение цели. Иначе бы они трижды подумали перед тем, как начать маневрирование под угрозой поражения вторым залпом. Потому как гранд-адмирал Траун указал четко, Лишь первый залп должен быть направлен на флагманские звездолеты, остальные – на двигатели кораблей сопровождения. И в настоящий момент 6 эскортных фрегатов, завершая маневры разворота, испытали культурный шок, когда в их кормовую часть, лишенную защиты лазеров и турболазеров, начались попадания. Рвались, подобно бумаге, дюзы двигателей и захлестывались пламенем помещения и технические переходы. Оплавлялась изоляция силовых кабелей и расплавлялись сами единицы оборудования. Внутренние детонации были столь сильными, что угрожали буквально вытрясти содержимое кораблей из обшивки. Это не было честным сражением, это было избиение. Безжалостное, бескомпромиссное. И капитан Калиан прекрасно понимал, что сейчас, на планете Китарис, каждый первый разумный приковал свой взгляд к экрану вещающего хронику сражения устройства. Гранд-адмирал Траун, сражаясь в причисленном меньшинстве, обратил противника в бегство. Раз за разом попытки звездолетов, вроде карелианских корветов, развернуться навстречу ракетным волнам и начать их отстрел, сталкивались лишь с огнем на подавление, которые вели турболазеры и ионные пушки разрушителей. Не желая быть уничтоженными, корветы отступали, используя форсаж для того, чтобы убраться подальше от пристрелявшихся артиллеристов всего 3 кораблей, которые могли прогнать флот, в 4 раза превосходящий их по численности. «Цели поражены», — доложил Калиану старший помощник. Но командир «Стальной Авроры» уже видел, что 3 небюлона В, чьи кормовые части оказались лакомыми кусочками для противокорабельных ракет звездолетов «Доминиона», вместо движения вперед, принялись рыскать на курсе, оставляя после себя шлейфы дыма и обломков. Сообщить на Химеру, на флагмане, без сомнений, это видели также, но информация должна быть продублирована, как то и предписывают уставы и прочие флотские документы. Цели крестоносца также не протянули слишком долго. В отличие от молодого Калиана, капитан Игор имел определенный опыт противодействия излюбленному типу республиканских звездолетов. Первый эскортный фрегат группы ракет поразила в носовую часть при попытке только начать маневрирование, головки самонаведения прошли сквозь слепые зоны артиллеристов противника. Второй и третий корабли получили впечатляющие оплеухи уже после того, как им удалось развернуться. Вспышки двигателей, которые увеличили выходную мощность, намереваясь ускориться, озарили мрак космоса еще более ярким свечением. Ракеты нашли свои цели и с положенной им точностью растерзали дюзы. Не все, оставляя возможность под ранком передвигаться, но это уже были лишь попытки. Пока работает область искусственной гравитации, никто и ничто не уберется из системы Китарис. Следующий залп противокорабельных ракет пришелся по огневым точкам кораблей, сметая их с обшивки эскортных фрегатов с правого борта. Именно это направление будет использоваться десантными кораблями для абордажа. Следовательно, место должно быть зачищено от оборонительных турелей. В то время как «Стальная Аврора» стремительно сближалась с противником, чтобы как следует дать своим артиллеристам попрактиковаться в стрельбе, Игор предпочитал использовать ракеты. Калиан молод и горяч, ему хочется быть на передовой. Что ж, его право. Игор предпочитал расстреливать противника издали. Ракет полно, а с каждым залпом количество орудийных точек у противника все уменьшается. Никакого риска для членов собственного экипажа. И это хорошо. Меньше своих смертей, больше убитых противников. Так должно быть и так будет. Сейчас и впредь. Когда световые клинки снова скрестились, нарушив тишину арсенала характерным гудением и треском, Асока нагловато улыбнулась, глядя в перекошенное от злобы лицо Асаш. «Скажи, у тебя это пунктик, бросаться в атаку каждый раз, когда тебя поймали на горячем». Датамирка, что есть сила, оттолкнула назойливую гадость в тагрутском обличье от себя и совершила обратное сальто. «Сколько раз мне нужно тебя победить, чтобы ты, наконец, перестала путаться у меня под ногами?» Сквозь зубы процедила Датамирка. Тана на мгновение задумалась. «Знаешь, если так подумать, то ты ни разу меня и не победила», — произнесла она. «Да ну», — Вентрис вновь пошла в атаку, намереваясь косым двойным ударом разрезать занозу в мягком месте на 3 части. Конечно, Тагрута просто ушла в сторону, не удостоив ее возможностью для спарринга. «Вот давай посмотрим, все части тела у меня при себе, шрамов от твоих мечей нет, в плену у тебя я не была». А Тагруте пришлось замолчать на некоторое время, чтобы как следует отразить атаки взбесившейся датамирской ведьмы. Последняя, подобно дикому зверю, атаковала, колола, рубила, контратаковала. Но Тагрута парировала каждый агрессивный выпад, низводя атаки до ничтожности. Ни один из выпадов АСШ не достиг своей цели. Победа по очкам – это не наш путь, Ветрис, совсем уж по-подростковому хихикнула Тана, взяв своими клинками один из мечей Вентрис в замок. Вот чего ты бесишься-то, а? Меня удар сверху раздражает, колющий в бок, твоя, ложный выпад в шею, улыбка. И лишь последний выпад Асакатана соизволила отразить клинком, приняв его жестким блоком, в то время как остальные предпочитала уводить в скользящие. Знаешь, изобразив на лице обеспокоенность, произнесла Тагрута, я, конечно, не психиатр, но у тебя явная одержимость мной. Не хочешь поговорить об этом? Да заткнись ты уже, взревела Вентрис, бросаясь в атаку. И через секунду она уже отлетела на пару метров назад, получив удар в грудь сапожком Тагруты. Порой сама понимаю, что язык мой, враг мой, но я так люблю эту часть тела, покачала головой Тагрута, смотря на распластавшуюся по полу Ветрис, которая пыталась восстановить дыхание. Ты как там, старушка, жива еще, святые карибанские покойники, да почему ж ты не сдохла как Скайуэкер или Кеноби, а? Прорычала Асаш, поднимаясь на ноги. Я слишком хороша для того, чтобы меня кто-нибудь пронзил световым мечом, с какой-то непонятной театральностью произнесла Тана. Не знаю, дело в миловидности, или я просто крайне положительный по своей натуре разумный, но все те разумные, которых я знаю, желают мне долгих лет жизни, семейного благополучия и счастья. Ошибаешься, скрипнула зубами Вентрис, бросаясь в атаку. В этот раз она летела чуть дальше и влево, Тагрута нанесла ей крутящий удар ногой справа. Старушенция, завязывай, посоветовала ей Тана. Я же говорю, не хочу драться, мне поговорить, никогда, рявкнула Асаш, призывая темную сторону силы, чтобы прояснить туман в голове и гул, появившийся там после крайнего удара. Твои разглагольствования я не выдержу. А знаешь, Тана блокировала ее выпад и контратаковала. Так небрежно, так открыто подставляя свой бок, что ну нельзя быть всю жизнь околитом и наемником и не воспользоваться подобным промахом. Апперкот, который ей устроила Тагрута, ошеломил Вентрис с треском нижней челюсти. Рухнув назад, Датамирка растерянно заозиралась, стараясь понять, где находятся ее мечи. Как оказалось, в руках Тагруты, которая вешала их себе за спину на пояс. «Ладно», — Тагрута посмотрела на нее с сожалением. «Давай уже не будем крушить тут все», — Датамирка огляделась. «Стоп, когда это они успели разбить ближайшие стеллажи и ящики? Я понимаю, что ты слегка постарела и тебя подбешивает, что я переняла твою манеру ведения диалогов во время боя, но сама же понимаешь, подражание является лучшим признаком лести. Мне потребовалось лет 15, чтобы понять тебя. И честное слово, я на тебя зла не держу. Спросила бы у Кеноби или Скайрокера, но этих давно уже нет в живых. Да и желания особого медитировать и видеть их джедайские рожи у меня тоже нет. В то ты не фифь. Сломанная челюсть мешала говорить правильно. Да еще и место перелома стало стремительно набухать. Говорю, что было, то прошло, упростила Тана. Я больше не джедай и не служу республике. Ты, не шавка на поводке у дуку. Нас обеих попользовали и выбросили, когда посчитали разочаровывающим приложением к основе. У меня нет повода сражаться с тобой, ну, только если вспомнить старые, размяться. Видишь ли, за те годы, десятилетия, что мы не виделись, я настолько преисполнилась в своем познании, что... У Феймена, попросила Вентрис, мов-мов к Фиес Форвица. А я думала, что подружимся, вздохнула Тагрута, неожиданно для Вентрис протянув руку. Не знаю, почувствовала ли ты кое-что в силе месяца 4 назад, но я почувствовала, как молнией поразило, что-то изменилось, и будущее, которое и до этого не было предопределено, сейчас стало еще более запутанным. Я долго искала того, кто всему виной, и нашла. Сейчас мы с ним что-то вроде союзников, и, признаюсь, сперва хотела в лучших джедайских традициях прикончить его, но когда встретилась лично, в общем, пока пусть живет, тем более, что сила твердит мне, что лишь он может спасти галактику от многих десятилетий кровопролития и страдания невинных, защитить от большого зла. Не знаю, что им движет, но интереса ради я наблюдала. Дела свои он делает хороши, а что самое главное, в перспективе есть мир, спокойствие, закон и порядок. Фаф, откнив ты, Уфе, обреченно посмотрела в сторону маячащих в дверном проеме гвардейцев Вентрис. В то я тефис фифала. Да ничего, пожала плечами Тагрута. Но я верю в то, что оказалось здесь совсем не случайно. Галактику лихорадит. враги становятся друзьями и наоборот. Если я ошиблась, и Гранд-Адмирал Траун несет за собой еще больше хаоса, чем Палпатин, то мне потребуется помощь кого-то, кому я смогу доверить прикрыть мне спину, чтобы устранить эту проблему. Тфы-фёкнутая, покачала головой Вентрис, хватаясь за руку Тагруты, навсую павку Кантуфинная. Все мы немного сумасшедшие, вздохнула Тагрута, передавая Вентрис ее световые мечи. И ты, и я. Вон, на орбите целый звездный дредноут висит, и им командует мужчина, от одного взгляда которого мне хочется забиться в угол подальше и позвать маму. Но, будешь смеяться, дело он делает доброе. Вы все фикнутые, заключила Саш. Я фаапфи хафетила всфалить подафи и фабыть все фак в трафный фон. Не получится, подруга, Вентрис вздрогнула всем телом, когда Асака приобняла ее за плечи. Если старая гвардия не возьмется за дело, молодежь такого дерьма натворит, что учебник истории без набуранского стыда не прочтешь. Так как, ты со мной, тфы-фёкнутая, повторила Ветрис, отпихивая хихикнувшую Тагруту подальше от себя. На фапафруфытьфэфпфемкафандифам, кафарытьпфяпуфаитфоуфрачки. Неожиданно Тагрута совсем по-детски улыбнулась. Коммодор Шахаши тебе явно понравится, такой же маньяк с принципами, что и ты. Глядишь, личную жизнь устроишь, перестанешь бросаться на всех подряд. Вентрис посмотрела на Тагруту взглядом, который прежде заставлял неймадианцев мочить штаны. Но та лишь захлопала глазами. «Нет, а что такого я сказала?» — произнесла та, мгновенно возвращая себе спокойное выражение лица и заставляя Асаж бурлить в ярости от осознания того, что мелкая дрянь ее снова провела. Причем в собственном стиле датамирки. Да это уже ни в какие ворота. Надо было меньше болтать во время наших прошлых потасовок. Я бы еще долго гадала, чем тебя можно выбить из колеи. Сбегу при первой же возможности, подумала Вентрис. Пусть только оставит одну. Эскорт противника поврежденный не может осуществлять прикрытие, доложил лейтенант Шель. Вижу, произнес я. Флагманы второй звездный крейсер ускоряются, оставаясь под прикрытием четырех карелианских корветов. Стальная Аврора и Крестоносец уничтожают огневые точки на фрегатах Новой Республики, продолжил Шель. Замечательно, подтвердил я. Сообщите на эти разрушители, что вопрос призывания кораблей остается за командирами звездных разрушителей. Наши цели – звездные крейсера и корветы. Слишком уж хорошая и многофункциональная эта вещь, карелианский корвет, может и в бою поддержать, и от истребителей отбиться, и в рейдерство отправиться, и даже почтовым кораблем послужит. Решительно мне необходимо как можно большее количество звездолетов подобного типа, как и эскортных фрегатов. Да, в современном своем исполнении они не очень-то и напоминают строгий дизайн кораблей Доминиона, но ведь их медленно, но верно модернизируют по проектам Марка и Марк 2, что больше подходит для выполнения поставленных перед ними задач. А звездные крейсера, будучи еще альянсом повстанцев, Новая Республика использовала их в качестве рейдеров. Благодаря небольшим интригам, часть имеющихся у меня кораблей такого плана также продолжают подобную практику, окончательно подрывая доверие леди Санти к правительству Скорусанта. И наоборот. Но, пока еще этот накал страстей не достиг своего пика. Впрочем, совсем скоро, чайничек закипит. И все, что останется леди Санти, в надежде на то, что ее перестанут терроризировать республиканские рейдеры, бесполезно кричать, горшочек не вари, но будет уже поздно. Дрожжей в это тесто закинуто столько, что выпечки хватит на всех. Сэр, при текущих скоростях корабли противника выйдут за пределы гравитационной аномалии через 45 минут, заявил лейтенант Шель. Прикажете увеличить скорость? Ни в коем случае, лейтенант, я уже прикидывал курс звездолетов противника. Смещение от изначального вектора вхождения было заметно невооруженным глазом. Лучше сообщите нашим тяжелым крейсерам, что им пора бы появиться и отрезать нашему противнику дорогу к отступлению. Есть, сэр. Сейчас они находились на дальней части звездной системы. Уводить их далеко не было смысла, их появление мне было необходимо гораздо раньше, чем через несколько часов. Тем более, что их задача – играть роль загонщиков, которые заставят противника развернуться и броситься в единственное место, где они могли бы укрыться. «Крейсера прибыли», — сообщил лейтенант Шель. «Противник отворачивает». «Превосходно», — улыбнулся я. «Теперь настало время для того, чтобы в голове вражеского командира сработала идея воспользоваться помощью союзников Скитариса». «Союзников, сэр?» — напрягся лейтенант Шель. «Естественно», — кивнул головой я. «Возможно, вы не заметили, но мы отремонтировали 3 орбитальные защитные станции, как раз те, к которым сейчас по пологой траектории, пользуясь преимуществом в скорости, пройдет мимо нас противник. Кстати, позаботьтесь о том, чтобы тот обстрел, которому они нас подвергнут, также уменьшил мощность наших щитов. «Сэр, простите, но я не понимаю», — сдался Кшель. «Зачем изображать из себя подранка, когда мы можем вступить с ними в бой и разбить?» «Конечно можем», — согласился я. «Для этого нам бы не потребовалось ничего, кроме самой Химеры. Но задачи для этого сражения совершенно иные. Сэр, если можно», — замялся Кшель. «Нужно, лейтенант», — поправил я. «Честно говоря, меня бы разочаровало, если бы вы не попросили пояснений. Извольте, я вам их предоставлю. Но сперва, у нас короткая перестрелка с кораблями противника. Будете так любезны, отдадите команду артиллеристам вести огонь по карельянским корветам из ионных пушек, а турболазерами, по крейсерам?» «Так точно, сэр». Момент, когда Химера с остатками вражеского флота сошлась на контркурсах, занял не более 10 минут времени, после чего, оставив в цепких лапах оператора притягивающего луча один карельянский корвет, измочаленный ионными пушками, 2 звездных крейсера и уже 3 корабля поддержки, обходя стороной наши победы, продолжили движение к орбите Китариса. «Что, по-вашему, происходит сейчас в секторе, лейтенант?» — поинтересовался я. «Мы сражаемся с флотом Новой Республики, сэр, и это в том числе», — подтвердил я. «На самом деле, мы завоевываем умы и сердца жителей сектора, демонстрируя им свою силу и способность отразить любое нападение, откуда бы оно ни пришло. В настоящий момент 7 наших оперативно-тактических соединений приняли бой с отрядами противника и победили, не понеся сколько-нибудь значимых потерь. Мы доставим пострадавшие корабли на местную верфь, в звездную систему Вастильтик, где они будут отремонтированы. Сперва рабочие верфи, затем население системы, а так и всего сектора, узнают о том, что мы были готовы к атакам на сектор, перехватили и уничтожили противника. Возникнет немало вопросов, сэр. У гражданских их всегда много, пожал плечами я. Если отвечать на каждый, то и времени на великие дела не останется. Ясно, сэр, сообщил Кшель. А почему мы просто не использовали дракон для того, чтобы расстрелять корабли противника и захватить их все сразу, уточнил я. Да, сэр, все еще проще, лейтенант, я сложил пальцы домиком. Разверните Химеру и подайте на двигатели максимальную скорость. Мы уже загнали нашу жертву на побережье, теперь пусть выбросится на скалы. Да, сэр, смутился морской метафорой Кшель. Сэр, а здесь, в системе, мы выбили орбитальные боевые станции, защищавшие Китарис с помощью дракона для того, чтобы продемонстрировать местным жителям наше оружие, объяснил я. Среди них большой процент сочувствующих Новой Республике, поэтому, несмотря на то, что планета примкнула к нам, данные об этом сражении и о драконе уже ушли на Корусант. Но как и второе, третье сообщение о помощи, они прибудут опозданием, мы вывели из строя ближайший ретранслятор, поэтому информацию Корусант получит с запозданием. Они, соответственно, сделают выводы исходя из полученного, и без сомнения обратят внимание на то, какими были временные промежутки между залпами дракона. Вы ведь приказали их специально сделать большими, озарила Кшеля. Да, подтвердил я, и теперь наш противник получит сведения об уязвимости супероружия. Чуть позже мы еще несколько раз используем дракон для подобного, чтобы уверенность у них была гарантированной. Но это лишь часть проблемы дракона. А есть еще одна, удивился Кшель. Конечно, согласился я. Если ты демонстрируешь всем окружающим, что ты добился победы исключительно с помощью супероружия, будь готов к тому, что произойдут сразу две вещи. Сперва у тебя его отнимут или уничтожат, а затем нанесут по тебе удар и предадут, устранив подкрепление противника, а также в меньшинстве разбив его эскадру. Мы дадим понять всем свидетелям, что наша победа продиктована не только лишь наличием супероружия, но и природными способностями к тактике и военному превосходству. И сейчас, я указал лейтенанту на то, как, обменявшись кодами доступа, отряд адмирала Джитыда оказывается в пространстве меж двух галановских платформ, сымитировав для противника повреждения Химеры, и раскрывшись перед ним, мы сыграли на страхе адмирала быть обманутым и разбитым. Он поспешил побыстрее оказаться под защитой платформ, но вот незадача. В этот самый момент верхние слои стратосферы, в которых держались корабли Новой Республики, появились сполохи турболазерных разрывов. Оказалось, что население Китариса не хочет их спасать или помочь им. Но ведь это наши войска управляют системами противокосмической обороны, заметил Пшель. Да, просто согласился я. Только адмирал Джитыда и его подчиненные этого не знают. Как и того, что наведением орудий Галанов управляют также исключительно наши канониры. Сэр, получается сейчас, лейтенант Пшель наблюдал за тем, как оператор пункта связи вчитывается в сообщение на экране своего монитора. Если я оказался прав относительно дипломатических способностей Пиллиона, то это, сэр, нам прислали ратифицированную копию договора с правительством системы Китариса вхождения в состав Доминиона, пробормотал лейтенант Пшель. Не понимаю, но зачем его надо было отправлять открытым каналом? Для того, чтобы его получили и офицеры связи на кораблях наших противников, пояснил я. Рано или поздно, но они вернутся в новую республику и расскажут о том, как коварные жители планеты Китарис звали их на помощь и предали, обстреляв корабли и заманив их на орбиту под огонь своих оружий, одновременно с этим заявив нам о своей лояльности. И теперь, как бы ни повернулась судьба, новая республика никогда не примет планету-крепость Китарис в свой состав вновь. Местное правительство это поймет, как и тот факт, что если они попробуют покинуть Доминион, то их сметут без нашей защиты, и это лишь укрепит их желание находиться под нашим контролем. «Сэр, сообщение о адмирала Джитыда», — произнес офицер с пульта связи. «Он сдает свои корабли и экипажи, просит прекратить огонь». «Хорошо», — согласился я. «Поздравляю с победой. Впрочем, жаль, что больше мы не можем потянуть время для капитана Дорьи». «Простите, сэр, но для чего необходимо было так долго?» «Чтобы капитан Дорья испытал изотри в системе Стронг», пояснил я, указав на тактический монитор. «Как видите, в янтарь одетый только что вошел в систему вместе с трофейным звездным крейсером, который адмирал Джитыда оставил для защиты той звездной системы. Все поставленные на сегодня задачи были выполнены. Разрешите команде отдыхать, лейтенант Пшель». «Есть, сэр». «Преисполненный чувств», гаркнул лейтенант. «Если возникнет необходимость», произнес я, поднимаясь из кресла, «меня можно будет найти в апартаментах. Следует подумать над тем, как наиболее болезненным способом преподнести это поражение новой республики для Корусанта и остальной галактики, потому как возникшие у жителей системы Китариса сектора оплавис понимание неизбежной победы флота под моим началом — это одно, а вот привить эту мысль на подкорке для остальных разумных — совсем другое. Сложно, но не невозможно». Глава 13. Тень намерений. «Ну, других вариантов у меня уже просто нет, кроме незаконных. И снова знаменательная наша передача. Жди меня, дорогие комрады. Среди нашей огромной семьи комьюнити есть два человека. Николай Николаевич П., а также Игорь Иванович С. Нет, я не думаю, что это Срелков Гиркин. Комрады скромные, автора поддержали, но скромно умолчали о том, на каком из сайтов Проду они поддерживают. А этот загадочный вопрос делает меня безмерно грустным, печальным, даже кушать не могу. Комрады, отзовитесь, ну камон, нельзя же так, и, таки да, настоящая внеочередная прода опубликована благодаря тому, что Гранд-Адмирал Ультиматум набрал 2400 лайков. Благодарю за столь высокую оценку моего творчества, комрады. 9 лет, 8 месяцев и 16 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год. 8 месяцев и 16 сутки после великой ресинхронизации, 4 месяца и 1 сутки с момента попадания, жители галактики. Голограмма Гранд-Адмирала Трауна, как и всегда в таких случаях, не указывала ни на малейшие волнения или вообще способность выражать эмоции. В очередной раз новая республика продемонстрировала свое нежелание и неумение соблюдать те основополагающие гражданские свободы, которые они так старательно культивируют в сознании тех, кто так или иначе решился доверить свою судьбу новым хозяевам Корусанта. Генерал Соло посмотрел на сидящую перед ним Мон Матму, адмирала Акбара, адмирала Дриессона. Видок у них такой, что и врагу не пожелаешь. Некоторое время назад правительство сектора Плавис выразило свою волю и желание присоединиться к Доминиону, быть защищенными не на словах, а на деле. Новая республика проигнорировала желание населения сектора, решив удержать за собой системы Стронг и Китарис. Новая республика не смирилась с волеизъявлением народов сектора и направила военные корабли для усиления своей группировки в секторе и продолжения оккупации. Траун сделал небольшую паузу. Все эти корабли захвачены силами Доминиона. Их экипажам оказана медицинская помощь, они помещены в положенные для военнопленных условия. Учитывая, что данное нападение является актом агрессии по своей сути, но заранее обреченный на провал и не достигший ни малейшего военного успеха, я склонен рассматривать его как завуалированный способ по передаче военного имущества со стороны новой республики Доминиону в обмен на своих пленных, либо Монматмы побледнела так, словно ее вот-вот настигнет удар. Адмирал Акбар ошалело заморгал глазами. У Дрисона вообще волосы дыбом встали везде, где хан мог их наблюдать. Интересно, будь здесь Фейлия, он был бы так же ошарашен, начал бы шипеть, как детеныш Нексу, или сидел бы с ничего не выражающим надменным лицом, о которой так и хочется почесать кулаки. Признаться, официальный корусант еще никак не прокомментировал данную ситуацию, произнес Траун, но в силу сложившихся обстоятельств я не могу никак иначе воспринять подобную инициативу новой республики. Или это был акт целенаправленной агрессии против народов, которые выразили свое волеизъявление для того, чтобы жить далее под законами, являющимися наследием Галактической империи, или же Корусант решил просто передать мне свои корабли, потому что я был лучшего мнения о военачальниках новой республики. Впрочем, если это так, то для чего необходимо было укомплектовывать эти звездолеты столь большим количеством членов экипажа? Можно было бы обойтись и стандартным перегонным экипажем, который применяется в подобных случаях. Со своей стороны я открыт к переговорам об обмене военнопленными и готов разъяснить правительству и командующим этого государства, как именно мне необходимо передать военное имущество в обмен на имеющихся ваших пленных, потому как отправлять мне корабли с экипажами, чтобы получить в обмен такое же количество пленных. Прошу вас, временное правительство, подумайте над тем, что вы делаете. Если ваша задача – провести ротацию пленных, которые содержатся у меня и отбывают трудовую повинность, то попробуйте менее изощренные способы. Конечно, я верну вам имеющихся у меня пленных в строгом соответствии с обозначенными условиями, но в то же время вы поставили мне ровно такое же количество новых пленных. Признаться, я в определенном недоумении. Какими соображениями вы вообще руководствуетесь? Надеюсь, рыцарь-джедай Люк Скайуэкер, совершивший посадку на Сьютрике 4 несколько минут назад, прояснит этот момент. Но смею заверить новую республику, что я отнюдь не против подобного рода обменов. Присылайте еще корабли, но желательно имперского дизайна. Ваши кривые поделки под боевые звездолеты годны разве что быть исключительно пассажирскими лайнерами, которыми они и являлись в прошлом. «Прошу», — подала слабый, на грани бессилия голос Мон Матма, — «выключите». Нет сил смотреть это вновь. Адмирал Дрисон отключил голопроектор. «Он издевается над нами», — поинтересовался хан, видя, что никто из членов Временного Совета не желает начать первым. «Кто вообще поверит в то, что мы отправили ему корабли с новыми пленными в обмен на старых? Это же смешно. Сенаторы тех семи секторов, которые вышли из состава новой республики за прошедшие сутки, так не думают», — глухо произнесла Мон Матма. «Сенат рвет и мечет, а я не знаю, что им сказать. То, что мы, наконец-то, возвращаем своих людей», — произнес адмирал Акбар. «Джедай Скайуэкер сказал, что вместе с ним возвращаются советник органа Соло с близнецами». Хан почувствовал, как его сердце едва ли не выпрыгнуло из груди. Ее помощница Винтер, генерал Калриссиан, «Ваш друг», — он посмотрел на бывшего контрабандиста, Чубакка, Карел Леонин подумал, что у него сейчас с плеч просто упала огромная ноша, а также генерал Гарм Белыйблис. За этих семерых Траун посчитал 3 звездных разрушителя, которые были направлены в подкрепление, и 4 звездных крейсера Мон Каламари, вместе с их эскортом. На остальных 3 крейсерах и кораблях адмирала Джитыда он банально пересчитал боевые посты и отдает нам порядка 30 тысяч пленных. «Это хороший знак», — заметил Дрисон. «Наши люди возвращаются». «Да, только у него в плену в 20 раз больше наших пленников», — заметил генерал Соло. Его голос звучал неуместно радостно. «Но, честно говоря, ему было плевать на все это. Главное, что его друзья и семья возвращаются на родину. Лишь это играло для него важность. Даже услышав про то, что легендарный сородич, бывший сенатор Гарм Белыйблис, жив, он не был этому так рад, как грядущему воссоединению с семьей. Фактически, Траун слегка даже преуменьшил то количество пленных, которые теперь оказались у него», — заявил Дрисон. «Он возвращает нам намного меньше. Хотите ему позвонить и указать на этот недостаток?» — насторожился хан. «Он забрал у нас больше кораблей, но обменял на них всего 7, резонно заметил Дриессен. Если говорить о справедливости, то ваша контора позволила воровать военное оборудование на республиканских верфях, заметил Хан. И только посмейте мне сказать, что хотите вернуть Лию и остальных и попросить взамен пару сотню тысяч ваших солдат. Ни в коем случае, заявила Монматма. Траун бросил нам перчатку в лицо, фактически выставив на всю галактику либо агрессорами, у которых ничего не получилось в нападении на сектор, что пытался от нас отделиться, либо идиотами, которые привели к нему на обмен целый флот, но забыли сказать командам этих кораблей, что они попадут в плен, заявил Хан. Адмирал Дриессен демонстративно поднял глаза вверх. Акбар насупился. Монматма посерела лицом. Да, такое сравнение мало кому нравилось. Пену, выплеснутую прибоем на сушу, уже не вернуть в океан, заметил Мон Каламари. Свершившегося не воротить. Предлагаете молча терпеть, пока он будет и дальше потрошить наш флот? Поинтересовалась Монматма. Судя по ее интонациям, женщина находилась на грани срыва, за что ее очень сложно винить. На самом-то деле, новая республика трещала по швам. После каждой попытки навредить Трауну, оказывалось, что ему только подыгрывают. Он все, вот буквально все, обращал в свою пользу, как если бы все действия новой республики были им просчитаны наперед. Нет, в голосе адмирала Акбара звучала обида, что, опять же, совершенно понятно, он вынужден выстраивать стратегию исходя из того, что ему досталось в наследство. В первую очередь необходимо разобраться в происходящем. Думаю, это ясно, как и вкус соли на губах на побережье океана, что Траун получает информацию обо всем, что мы делаем и что планируем против него. Необходимо устранить этот его источник информации. Если он работает со Снежной Королевой, то это фактически невозможно, покачал головой адмирал Дриессен. Мы только начинаем понимать, насколько широка сеть осведомителей имперской разведки. Я попрошу вас, тихим голосом произнес Монматма, больше никогда не говорить о том, что мы не в состоянии решить проблему вражеского шпионажа в наших рядах. Это необходимо сделать в любом случае, иначе Сенат просто разорвет государство на куски. Мне из последних сил удается удерживать их от того, чтобы не выйти из состава новой республики. Настроение в обществе откровенно паническое. Если Траун пойдет на нас войной, он уже это делает, заметил Хан Соло. Рейдерские операции, чтобы гранд-адмирал в своих выступлениях не говорил, продолжаются. Мы теряем военные товары с огромной скоростью. И что вы предлагаете? Поинтересовался адмирал Дриессен. Если я правильно понимаю, то все, что ему необходимо, чтобы Доминион оставили в покое, припомнил Хан, и вернули ему имперские корабли, которые есть в нашем флоте, добавил адмирал Акбар, а это значительная часть нашего флота, это неприемлемо, у нас и без того небольшие силы для защиты такой огромной территории, необходимо формировать новый флот, мы ведь обговаривали вопросы передачи ему старых разрушителей, содержание которых становится все более затруднительным, нашелся Хан, у нас сколько боевых кораблей? Порядка 10 тысяч, а сколько есть у Трауна? 3 сотни? 4? 5? Слушайте, у нас на подходе сотни новейших звездолетов, и без малого, скоро будет 1 000 000 пленных. Уверен, что у нас найдется 30 обветшалых разоруженных звездных разрушителей, которые... Нет, твердо сказала Монматма, мы рассматривали вариант с передачей Трауну этих кораблей только при отсутствии иных перспектив, и только лишь после того, как сможем нанести ему чувствительное поражение. Хан нахмурился. Ему показалось, или разговор в прошлый раз велся совсем о другом, мы не пойдем к нему с протянутой рукой. Если он со своими ограниченными силами умудряется проворачивать подобное, то что будет, если этим же займутся другие имперские осколки? А какие у нас варианты? Чуть было не ляпнул Хан. Тем более, проскрипел адмирал Акбар, надо понимать, что Траун отнюдь не для красного словца требует себе эти корабли. Ему потребуется время и много денег, чтобы закупить на них необходимое оборудование, заметил Хан. Это ведь позволит нам избавиться от обременительных статей расходов и направить деньги на финансирование собственной кораблестроительной программы. И что мы будем делать, когда у него будет порядка сотни звездных разрушителей? Поинтересовался адмирал Дриессен. Уже сейчас известно, что он стремительно приобретает у разных продавцов те или иные производственные линии, которые может использовать для того, чтобы снабжать свои войска не отремонтированной, а совершенно новой техникой. Так, произведен большой закуп оборудования у компании Cygnus. Я слышал, что этот конвой якобы был перехвачен нашими рейдерами, пробормотал Хан. Мы даже не знали о нем, заявила Монматма. Как и не знали о том, что якобы наши рейдеры захватывают транспортные корабли технологий Санти. Леди Санти в ярости. Она подняла цену за свои услуги настолько высоко, что мы уже не в состоянии их оплачивать. Тогда почему бы нам и вовсе не начать избавляться от имперской техники, которая нам не по карману, недоумевал Хан. Отдадим ее Трауну, а взамен получим назад наших людей. Хат, да мы можем даже совершить обмен старых имперских калош на наши звездные крейсера Монкаламарии. Нет, твердо сказала Монматма, мы не пойдем у него на поводу. Коррелианец хотел было возразить, но тут до него дошло. Некого переубеждать. Временное правительство четко нацелено на курс не иметь с гранд-адмиралом хоть каких-то официальных отношений и не идти у него на поводу. Его действия задели их гордыню. И фактически сейчас Монматма закусила у дела. И пока все будет именно так, пока они не нанесут Трауну хоть сколько-нибудь стоящее поражение, то ничего не изменится. Он будет их хлестать по щекам своими ладонями в белых перчатках, а они терпеть и скрипеть зубами. Но кому вообще такое нужно? Так или иначе, но Траун совершенно не собирается сидеть сложа руки, уверенно произнес адмирал Акбар. У него есть чем ремонтировать корабли, есть где их ремонтировать, а сейчас еще у него огромное количество потенциальных рекрутов. Чем больше звездолетов попадет в его руки, тем сильнее он станет. Меня не покидает уверенность в том, что как только Траун наберет силы, хотя бы близко сопоставимые с тем, что имеет имперское пространство и Содружество Пяти Звезд, он начнет поглощение и завоевание конкурентов, произнес адмирал Дриссон. Это типичная имперская позиция. Просто, в отличие от остальных военачальников, Траун начинал с гораздо меньшими силами, чем тот же Зиндж, а проблем от него в разы больше, подумал Хан. А еще он начал размышлять над тем, зачем его вообще позвали на это совещание. «Простите, советники», — произнес он, — «но, что здесь делаю я? Порученную мне задачу о расследовании утечек военного имущества я выполнил. Мы установили, что на наших верфях приворовывали имперское вооружение. Теперь что?» — адмирал Акбар переглянулся с Монматмой и Дриссоном. «Траун продолжает охоту на наши конвои, не сделал большого открытия Монкаламари. Мы уже выяснили, что он нападает исключительно на конвои со слабым охранением или без него. Хорошо защищенные конвои он попросту игнорирует», — заявил адмирал Дриссон. «Я разработал несколько операций, которые будете курировать вы и генерал Антиллес, как только закончит свою миссию», — произнес Акбар. «По возвращению на базу, он получит инструкции и выдвинется для сопровождения своих конвоев. Я также сформировал оперативные группы, в том числе и под собственным командованием, которые будут заниматься тем же. Одна из них будет подчинена вам. Цель операции – отправить конвои-ловушки, которые привлекут внимание рейдеров Трауна, но в то же время рядом будут находиться ваши и Антиллеса боевые группы. Как только на конвои нападут, вы нанесете удар по рейдерам Трауна и добудете нам хотя бы небольшую, но победу. Кажется, что-то подобное мы уже планировали», – подумал Хан. «Получилось из ряда вон плохо. Настолько, что наши собственные охотничьи отряды были имперцами разбиты и захвачены». «Хорошо, адмирал», — произнес Карелианин. «Я готов, но сперва я встречу жену и детей. Никаких операций раньше этого времени». Монкаламари посмотрел на него своими большими глазами. «Собственно говоря, генерал Соло, поэтому вы тут. Мон Ремонда под вашим командованием и несколько кораблей сопровождения будут участвовать в охране наших пленных и доставлении их в фильтрационные лагеря». «Куда?» Глаза Хана полезли на лоб. «Фильтрационные лагеря», — произнес адмирал Дриссон. «То, что Траун сотрудничает с Снежной Королевой, выводит возврат пленных на совершенно другой уровень. Каждый из них может оказаться спящим агентом, даже...» «Не смейте этого произносить», — угрожающе произнес Хан, сжимая кулаки и поднимаясь со своего места. «Сожалею, генерал», — адмирал Дриссон отодвинулся от стола, отводя взгляд в сторону. «Эта процедура обязательная для всех, иначе нельзя. Мы не можем исключать того факта, что за время нахождения в плену Трауна и Санни Айсарт, они могли обработать ваших друзей, генерал Соло», — взвизгнула Монматма, увидев, что вполне конкретный коррелианец бросился с кулаками в сторону главы республиканской разведки. «Немедленно прекратите», — рявкнул адмирал Акбар, поднимаясь со своего места так, что опрокинул стул. «Адмирал Дриссон». Адмирал Дриссон ничего не сказал, Генерал Соло сломал ему челюсть всего парой ударов тяжелых кулаков. В моих апартаментах привычно царил полумрак. Его разгоняли лишь перемигающиеся огоньки работающей аппаратуры, да золотисто-белая голограмма характерного треугольного корабля имперского дизайна. И лишь наметанный глаз позволял заметить главные отличия голограммы от предшественников. «Ваша рецензия, капитан Дорья», — произнес я, обращаясь к одному из двух офицеров в должности командира «Звездного разрушителя», присутствующего в отсеке. Вторым, разумеется, был капитан Пеллион. В янтарь одетый безукоризненно справился с поставленной перед ним задачей, с плохо скрываемым удовольствием произнес командир непреклонного. Система Сиал на борту МС-80, с которым мне довелось вести сражение, не выдержала огневого решения одних только турболазеров. Подавляющее огневое превосходство позволило нам не только сбить щиты противника, но и наносить достаточное количество повреждений, чтобы не позволить им восстанавливать щиты. В ходе сражения я приказал перехватчикам не вмешиваться, только в случае крайней угрозы. Однако, могу с уверенностью сказать, что зенитное прикрытие корабля создает вокруг него фактически непроницаемый щит. Однако, Дорья слегка помрачнел, сэр, из своих наблюдений хочу сказать, что скорострелки, это, конечно же, хорошо, но после того, как я ознакомился с тактико-техническими характеристиками корвета «Крестоносец-2», то рекомендовал бы снизить количество скорострелок и заменить их лазерными пушками лучевого типа в качестве противоракетного вооружения. Это позволит не палить в вакуум, как в кредитку, чтобы сбить протонную торпеду или кумулятивную ракету, а уничтожать ее быстро и результативно. «Ваше замечание указано в рапорте», — осведомился я, указав на инфочип, лежащий на моем столе. Дорье потребовались сутки для того, чтобы составить его, и, признаюсь, увидев более 300 страниц, мне даже как-то страшно стало его читать. Понятно, что необходимо, но, стоит только задуматься о том, что так мотивировало обычно спокойного Дорью для подобной графомании, и даже как-то не по себе становится. Неужто Рейнзион сдержал слово, и мы в самом деле получили лучший разрушитель войны? Да, сэр. Подтвердил мои предположения Дорья. Я подробно описал все достоинства и недостатки корабля. Недостатки? Глупо, конечно, было бы считать, что их не будет, но все же, интересно будет послушать. Давайте последовательно, предложил я, перейдем к достоинствам.